Глава 16. Замерев на мгновение, забыла, как дышать. Я раньше даже в мелкую аварию не попадала, а сейчас кого-то сбила. Опомнившись, распахнула дверь и понеслась смотреть, что же случилось. В голове мелькали мысли одна другой страшнее и фантастичнее, но то, что я увидела, выбило меня из реальности окончательно. Опустившись на колени, я не знала, плакать мне или кричать от страха. Дракон! Настоящий, чешуйчатый, как в сказках, красивый, но искалеченный. Правый бок животного был ободран до мышц, лапа неестественно вывернута, крыло переломано. На бампере моей машины висел кусок фиолетовой шкуры. Жуткий, странно, нелепый. И кровь повсюду. Не удержавшись, я заплакала и подползла к умирающему животному. Знаю, что нельзя, что может напасть в агонии, но иначе просто не могла. Я лишила жизни такое чудесное животное. Нагнувшись над ним, я всмотрелась в карие, бархатистые, такие умные глаза. «Прости», — шепнув, я попыталась прикоснуться к дракончику, но повсюду было столько крови. «Прости». Крупные слезы стекали по моему лицу. «Как я могла? Зачем гнала с такой скоростью?» Грудная клетка зверя последний раз приподнялась и опустилась. Глаза остекленели. «Не умирай. Слышишь, не надо!» В ужасе я принялась тормошить его. «Ну, держись, малыш! Не умирай, миленький! Я не хотела! Прости меня!» Но все тщетно. Он не дышал. Глаза заволакивала белая пелена. Размером дракон не превышал крупную собаку. Недолго думая, я схватила его на руки и, надрываясь под тяжестью тела, потащила в машину. «Зачем? Не знаю». Просто в глупой попытке сделать, ну, хоть что-то. Я никогда не убивала даже мухи. На занятиях в университете выходила в коридор, когда умерщвляли лабораторных мышей для вскрытия. А тут такое поразительное животное. Я себе не прощу. Просто не смогу с этим жить. Не обращая внимания ни на кровь, ни на грязь, аккуратно, насколько это было возможно, уложила мертвого дракончика на заднее сиденье. Расправила изувеченное крылышко и, размазывая слезы по лицу, села рядом на землю. «Как я смогу с этим жить?» Схватив толстый чешуйчатый хвост, потрепала его. «Оживи», — тихо попросила я. «Я тебя очень прошу. Ну это же чертов волшебный мир! Что мне сделать, чтобы ты ожил? Ну прошу тебя!» Конечно, чудо не случилось. Прекратив рыдать, я попыталась взять себя в руки. Нужно ехать в академию и умолять помочь целителей. Они же маги, они могут все подправить. «Сейчас, мой хороший», – запричитала я, не желая мириться со смертью такого фиолетового красавца. «Я все сделаю, чтобы вернуть, я все исправлю». Осторожно прикрыв заднюю дверь, чтобы не задеть моего дракончика, села за руль и шумно выдохнула. Нужно срочно ехать обратно и бежать к ректору. Провернув ключи в замке зажигания раз, другой поняла, что машина заглохла. Время уходило. Психанув, силой ударила по рулю, желая хоть немного выплеснуть эмоции. Выдохнув, снова попыталась успокоиться. «Ирина». Тихий шепот напугал меня настолько, что я вскрикнула. «Успокойся. Что произошло и куда ты уехала?» Обернувшись на голос, увидела черную воронку в пространстве, перед которой спокойно стоял Хаул. Он так внимательно на меня смотрел, что, не удержавшись, я спрятала лицо в ладонях. «Я его убила», – тихо созналась я. «Кого?» – этот вопрос почему-то разозлил. «Дракона! Я его убила! Сбила, понимаешь? Оживи его!» Я вдруг отчетливо поняла, что передо мной некромант. «Ты же можешь, Хаул, оживи! Я умоляю тебя!» «Дракона!» Такое равнодушие в голосе жнеца раздражало и доводило до безумия. «Да их тут сотни. Уже не знаем, как с академических огородов гонять. Одним больше, одним меньше». «Оживи!» – зарычала я на него. «Тебе плевать, мне нет! Оживи, я прошу!» «Для чего?» – он развел руками. «Ну, живлю, так его лечить придется, выхаживать. Оно тебе надо?» «Надо. Я буду выхаживать, только помоги!» Я уже шипела. Меня трясло от злости на себя. Душу разрывало чувство вины и беспомощности. «Ирина, успокойся. Храмовник подошел ближе и, немного замешкавшись, все же открыл водительскую дверь. Присев рядом со мной на корточке, он сгреб мою ладонь в свою и заглянул в глаза. «Он умер. Не нужно его возвращать. Это просто животное. Таких тут под каждым кустом по штуке». «Я тебя умоляю, помоги!» Тихо, но с эмоциями, шепнула я охрипшим голосом. «Ты можешь сделать это для меня. Я прошу, Хаул!» Он сморщился и глянул на заднее сиденье, где лежал мертвый дракончик. «Если я скажу «нет», это поставит крест на наших отношениях. А если я оживлю эту зверюгу, то ты повесишь на себя кучу обязательств по его уходу. Дрики». Мужчина кивком указал на животное. «Очень привязываются к своим хозяевам, и избавиться от него будет проблематично. Ты готова взять на себя такую ответственность? Я не оживляю тех, кого потом бросят под первым кустом подыхать вторично. Эмоции схлынут, Ирина, а его привязанность никуда не денется. Так, может, оставим все как есть?» «Я не могу убить живое существо и оставить все как есть. Я не зверь», — выдохнула я. «А я, значит, в твоем понимании зверь?» — грубовато спросил он. «Просто скажи, ты поможешь или мне ехать и просить помощи у кого-то другого? Я сделаю это, Хаул. Я не оставлю его. Я наизнанку вывернусь, но исправлю то, что совершила». Он улыбнулся. Вся строгость вмиг слетела с его лица. Это немного пугало, столь резкие перемены в настроении. Приподняв бровь, он снова посмотрел на лежащего, бездыханного дракона. «Что же, раз ты готова терпеть выходки этого чешуйчатого, то будь по-твоему». Встав, Хаул распахнул заднюю дверь и, потянувшись рукой, прикоснулся к животному. «Сильно ты его». Он призадумался и замер истуканом. «Нет, здесь оживлять опасно. Большая потеря крови. Давай в академию, а там Бэкс посуетится с исцелением. Так мучить зверюгу меньше будем». «Ты правда поможешь? Не обманешь?» Мне все не верилось, что он согласился мне помочь. «Так уж получилось, Ирина. Я просто не способен сказать тебе «нет». Казалось, Хаулу самому не нравится то, что он говорит. «Почему?» – не поняла я. «Есть на то весомая причина». На его лице снова появилась милая мальчишечья улыбка. Храмовник приподнял бровь, осматривая повреждения моей машины. «Это твоя колесница исправна?» Спохватившись, я выскочила наружу. Открыв капот, протянула плюсовой провод от стартера к аккумулятору, как сосед учил, и машина зарычала. Хаул заинтересованно следил за моими действиями. Вернувшись за руль, я потянулась и открыла переднюю пассажирскую дверь, кивком приглашая храмовника сесть в машину. Хаула дожидаться не пришлось. Он проворно уселся рядом со мной и снова положил руку на дракона. «Поторопись», – услышала я от него. «У нас в запасе час от силы два. Потом в организме начнутся необратимые процессы, и оживить без последствий будет уже невозможно». Дважды мне объяснять не пришлось. Я развернула машину и, вдавив педаль газа в пол, понеслась обратно в сторону академии. «Ирина, ну куда ты направила колесницу?» Этот неожиданный вопрос Хаула меня слегка смутил. «Обратно?» Я указала пальцем вперед туда, где вдали виднелись высокие башни учебных корпусов. «В портал поезжай, жалостливая ты моя», – уточнил Хаул и, видя мое недоумение, пояснил. «Нам нужно в портал». Я было притормозила, чтобы сделать, как он сказал, но что-то показалось мне подозрительным. То в тени он меня уводить пытался, сейчас в портал с ним. Да мало ли, что там за портал, и какие мысли в голове у этого мужчины роятся. «Нет, вот как сюда приехала, так и обратно вернусь. Пока я все о ваших порталах не узнаю, туда не сунусь», – четко произнесла я и прибавила скорости. «Не доверяешь, значит?» В голосе Хаула слышались осуждающие нотки. «Помощи просишь, но не веришь мне». Я хмыкнула. «Доверяй, но проверяй. Кажется, так гласит народная мудрость. Ты сидишь со мной в одной машине». Чтобы подчеркнуть важность произнесенного, я подняла вверх указательный палец. «А незнакомцев в автомобиль не пускают. Это известно каждому». Хаул лишь посмеялся, затем, обернувшись, положил на дракона ладонь. От его пальцев разошлась легкая, темная, почти черная дымка. Она окутала мертвое тело и словно впиталась в него. «Они разумны?» – спросила я, наблюдая, как маг-некромант проявляет свои способности. «Считается, что да». Храмовник пожал плечами. «У меня не было пока возможности завести себе питомца, но дрейки очень популярны у крестьян». «Чем же?» – мгновенно заинтересовалась я. «Умные», – неуверенно произнес он. «Полезны в быту». «Чем?» – не унималась я. «Ты такая любопытная». Хаул прищурился и качнул головой. «Я попала в новый мир. Ничего не знаю ни о вас, ни о животных, что тут обитают, ни о законах. Вообще ничего. Конечно, я проявляю любопытство». Я снова обернулась и глянула на заднее сиденье, чтобы проверить, что он делает с дракончиком. «За дорогой следи», – резко выдохнул некромант. «Я не хочу оживлять еще кого-нибудь». Вздрогнув, я вцепилась в руль и подсобралась. Здесь Дарт Фау был прав. Мало ли кто еще мне под колеса бросится. Я уже и так натворила дел. И все-таки не выдержала я и через минуту молчания снова вернулась к нашему разговору. Чем полезны дракончики в быту? «Да не знаю я», – честно признался Хаул. «Помню, в детстве у нас был один. Матери помогал. Следил за младшими детьми, да и так. Где что принести, убрать. В общем, полезные животные. Правда, не на этом острове. Здесь их так много, что уже продана лицензия на отлов и продажу молодых особей». «Продажу?» – уточнила я. «Звучит как-то не очень весело». «Мы вмешиваемся в природу. Баланс нарушается. Каких-то животных становится больше, каких-то меньше. Приходится осторожно поправлять ситуацию. В твоем мире нет таких проблем». Я хохотнула. «Уж в моем мире что-то осторожно поправлять поздно. Впору просто караул, кричать, и все. «Ну, у нас несколько иные беды», – промямлила я. «Некоторые животные на грани вымирания. Леса вырубаются, реки загрязняются. В общем, не нужны здесь проблемы моего мира». Холл внимательно меня слушал и кивал, соглашаясь с какими-то своими мыслями. А я все никак не могла понять, сколько же ему лет. На вид молодой очень, а в глазах столько мудрости. Да и поведение зрелого мужчины – сплошная загадка. «Хаул, а если я задам вопрос, ответишь?» – решила я поймать его в ловушку. «Только если посчитаю нужным», – не задумываясь, отчеканил он. «Всего один вопрос, касающийся твоей личности», – не сдавалась я. «Тогда точно не отвечу», – сказал, как отрезал. Чуть обидевшись, я поджала губы. «Но ты можешь попробовать», – хмыкнул мужчина и, развернувшись в полоборота, уставился на меня. Взгляд этих невероятно глубоких серых глаз смущал и волновал, вызывая трепет в душе. Сглотнув, я крепче сжала руль, игнорируя столь пристальное внимание. «Спроси», – медленно протянул он. «Может, ты получишь ответ». Я усмехнулась. «Даже так, да? Мистер Совершенство у меня тут завелся. «Хм, уже не интересен», – холодно произнесла я. «Но теперь на каждый твой вопрос вот так сразу отвечать я не буду. Еще подумаю, а стоит ли быть откровенной?» «Обиделась», – выдохнул он. «Нет, приняла правила твоей игры», – ровно произнесла я. «Точно обиделась». Хал убрал ладонь с дракона, и в моей душе тут же шевельнулся страх. «А вдруг он сейчас передумает спасать моего Дрика?» «И все-таки спроси меня, Ирина». Хаул улыбнулся, как мальчишка. «Мне уже и самому интересно, что ты хотела узнать». «Неважно», – выдохнула я. «Главное сейчас – спасти моего дракончика». «Боишься, что я изменю свое решение?» – догадался Хаул. «Я уже сказал, что помогу, и выполню свое обещание». Я кивнула и прибавила скорости. Мы буквально летели по дороге, но на этот раз я была крайне внимательна. «Что такого обо мне тебе интересно было узнать?» Поторопился я, конечно, с ответом. Нужно было выслушать вопрос. Потянувшись ко мне рукой, жнец осторожно убрал выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Что же тебя так заинтересовало, Ирина?» «Возраст», – тихо ответила я, смущенная его прикосновением. «Мой возраст?» Хаул отвернулся. «Об этом потом, а то есть у вас, у женщин, некоторые комплексы». «Комплексы?» – не поняла я. «Да». Некромант с любопытством покрутил ручку на двери и с интересом понаблюдал, как опускается боковое стекло. «Какие могут быть комплексы, связанные с возрастом? Ну не маленький же ты мальчик, и не дед древний. Об этом потом. Хаул закрыл окно и снова глянул на меня. Я тебе все о себе расскажу. Но не сразу, а постепенно. Когда? Допытывалась я. Сразу, как только ты меня полюбишь. Серьезным лицом заявил этот. Да чего уж там, эта милашка вредная.